Часть 5. Я очнулся от тишины. Было слишком тихо, как бывает только ночью на кладбище. Я попытался вспомнить, что такое кладбище, и мне это удалось. Перед глазами нарисовалась картина, вытянутые кверху кресты и установленные вертикально черные камни, которые назывались надгробия, а под ними были могилы. Места, куда живые люди закапывают мертвых людей. Наверное, для того, чтобы они не превратились в зомби. Хотя для этого вполне достаточно отрезать голову трупу. Наверное, в могиле так же тесно и так же тихо. Чему шуметь под землей? Неужели меня сочли мертвым и закопали? Я попробовал пошевелиться и невольно застонал от боли. На грудь мне давило что-то тяжелое и угловатое, которое надо было ликвидировать любой ценой, иначе отдельная могила не потребуется, тут и останешься. Помимо всего прочего, над правой бровью замигала красная надпись. Кислорода осталось на 4 минуты. 3.59. 3.58. Я рванулся сильнее. Заорал в полный голос и рванулся снова. И еще. И еще. Казалось, что грудь сейчас разорвется от нестерпимой боли. Но я знал, сдаваться нельзя. Уж лучше умереть прямо здесь, пытаясь освободиться, чем сдохнуть через 3 минуты от того, что не сумел этого сделать. И тяжесть поддалась. Она съехала с груди в область подмышки, и я, извернувшись, оттолкнулся от нее изо всех оставшихся сил. И вывалился из могилы, судорожно ища трясущимися пальцами кнопку, открывающую бронестекло защитного шлема. Не знаю, сколько прошло времени, пока я перестал считать звезды перед глазами и слушать хрип собственных легких, жадно втягивающих в себя пропитанный гарью воздух. Может, минута, может, час. Когда возвращаешься к того света, время не имеет значения. Мой взгляд упал на могилу, из которой я вылез. Что ж, мне в очередной раз повезло. Взрыв ракеты атакующего вертолета швырнул на меня монолитовца, а последующие взрывы щедро присыпали нас землей. Сейчас труп в экзоскелете лежал на земле лицом вниз, а его спина представляла собой страшное месиво из сожженного мяса и фрагментов расплавленной брони тяжелого защитного костюма. Мой же СПП-99М, дважды спасший мне жизнь, представлял собой жалкое зрелище. По защитному стеклу шлема змеилась трещина, на груди имелся нехилый разрыв, обнажающий погнутую бронепластину. Из штанины был вырван изрядный клок касательным попаданием разрывной пули. В общем, кранты костюму. Я отстегнул и сбросил с себя пустые кислородные баллоны. Минус лишние 2 килограмма. Проверил сталкерский пояс с артефактами. Контейнеры из легированной стали с внутренней свинцовой прокладкой не пострадали. Что ж, хоть это хлеб. Поискал глазами свой вал. Увы. Не иначе после вертолетной атаки выжившие монолитовцы вернулись, собрали валяющееся оружие и по обыкновению унесли трупы своих товарищей. Хорошо, что еще в торопях не предприняли более детальный поиск. Вокруг была только выжженная земля с жалкими остатками кирпичных стен. Черные акулы смели с лица земли бывшую воинскую часть, завалив заодно еще 2 антенны выжигателя мозгов. Сейчас, по груди искореженного металла, в который превратился в уничтоженный радар, время от времени пробегали голубоватые молнии. А над этой картиной техногенного хаоса возвышалась последняя устоявшаяся антенна, изрядно покореженная ракетами вертолетов и теперь смахивающая на гигантский крест, воткнутый в зону, словно в свежую могилу. Итак, выжигателя больше нет. Путь к центру зоны свободен. Однако без оружия, еды и снаряжения в зоне не то что дойти до ЧАЭС. Пережить приближающуюся ночь весьма проблематично. Ловить что-то на причесанной вертолетами территории было все равно нечего, и я пошел к ближайшему пролому в заборе. Благо проломов было намного больше, чем остатков самого забора. За забором была дорога. Вернее, покрытие, когда-то мощенное цементными плитами, брошенными прямо на землю. Лента серых прямоугольников с проросшими между ними пучками квелой травы тянулась вдаль, в сторону недалекого леса. Туда я и побрел, морщась от боли в помятой груди. Можно было, конечно, пойти и другим путем, но какая разница, куда идти, если все равно не знаешь куда. Разбитый КПК остался валяться в пустой могиле рядом с телом монолитовца, а центр зоны должен быть где-то там, за разрушенным радаром. Голова у меня гудела, в глазах слегка двоилось, но я все равно продолжал перебирать ногами, потому как если сейчас лечь, то уже и не встать. Я шел, медленно переставляя ноги и машинально считая плиты под ногами. На 112-й плите за моей спиной послышалось тарахтение. Дальше идти все равно сил не было, плиты покрытия уже не двоились, а танцевали в одноцветном калейдоскопе. Поэтому я повернулся всем телом, сел на ближайшую плиту и стал ждать, пока ко мне подкатился компактный двухместный вездеходик армейской камуфлированной расцветки, деловито тащивший за собой приличных размеров трейлер. Судя по тому, как урчал мотор вездехода, весил тот трейлер немало. Когда этот зоноход подкатился к месту моей дислокации, мне уже стало совсем погано, и я еле сдерживался, чтобы не завалиться на бок, отчаянно упираясь руками в покачивающийся подо мной бетон. «Эй, да у пацана, кажись, контузия!» Я с усилием поднял голову. Голос принадлежал мордатому мужику в сталкерском комбинезоне с крупнокалиберным охотничьим ружьем в руках. Рядом с ним стояла колоритная фигура в пыльнике, направив на меня ствол старого пулемета РП-74. Лицо фигуры тонуло в тени глубокого капюшона. На руках пулеметчика были надеты толстые черные перчатки, усиленные кевларовой нитью. «Ты откуда будешь?» — спросил мордатый. «Из-под выжигателя», — сказал я. «Это ты его подорвал?» «Я. А теперь отойдите, мужики». «В смысле?» — заметно напрягся мордатый. «Блевать буду», — выдавил я из себя и практически тут же осуществил угрозу. Потом я почувствовал укол в плечо. Пока я корчился на бетоне, мордатый сходил к вездеходу и вернулся с синей армейской аптечкой. То, что армейцам кладут в аптечке, совсем другие препараты, нежели простым смертным, я ощутил почти сразу. Спазмы отпустили желудок, ушла боль из груди, и картинка перед глазами обрела относительную устойчивость. «Пропустила?» «Вроде как». Я поднялся на ноги, покачнулся, но устоял. «Скоро совсем полегчает», — сказал мужик. «Благодарю». «Да ничего!» — осклабился мой спаситель фиксатой улыбкой. «Да ничего!» — осклабился мой спаситель фиксатой улыбкой. «В зоне нож как? В зоне видишь, что человек мучается. Помоги. Не можешь помочь? Пристрели, чтоб не мучился. Да голову отрежь, чтобы зомби не превратился. Но мимо пройти никак нельзя. Зона накажет. Глядишь, в следующий раз он мимо тебя не пройдет. Ты сам-то куда направляешься? К центру зоны поди». Я промолчал, но мужику ответа не требовался. «Сейчас туда толпы попрут», — продолжал он. «А мы тут как тут. Передвижной магазин Степана Жилы. Кстати, тебе бы костюмчик сменить не помешало. Этот от силы рублей на 500 потянет. Если бы ты чего добавил, я бы лишь тебе неплохую обновку подобрал». При этих словах Жила недвусмысленно покосился на мой сталкерский пояс. Что ж, торгаш был прав. Мой костюм годился разве только на запчасти, поэтому я расстегнул пряжку и бросил пояс хозяину магазина на колесах. Осмотр не занял много времени. Жила лишь на мгновение открыл крышки каждого из контейнеров, после чего, не говоря ни слова, повернулся и скрылся за дверью, вагончика вместе с поясом. Я остался один на один с неподвижной фигурой в пыльнике. Ствол пулемета по-прежнему смотрел мне в живот. Ощущение, мягко говоря, малоприятное. Но приходилось терпеть. Захотели бы, пристрелили сразу. А здесь кто его знает, как оно обернется? Обернулось нормально. Торговец вернулся с объемистым пакетом в одной руке и сильно потертым аксу в другой. «Держи», — протянул мне и то, и другое. «Броник юбилейный, с фонарем в придачу. Пыльник зоновский, местного производства. В нем можно как шарику зимой на снегу спать. Сухпай на неделю, фляга воды, аптечка, КПК, штык-нож, гранаты и укупорка на 120 патронов. Себе в убыток работаю, но что не сделаешь для того, кому удалось своротить выжигатель. Так что переодевайся, парень, и вперед к центру зоны, за новым хабаром». Я понял, судя по бегающим глазкам торгаша, что обдуривает он меня по-черному, но выбора не было. «А почему юбилейный?» – осведомился я, стаскивая с себя остатки СПП-99М. Видя, что я особо не выпендриваюсь, Жила немного расслабился. «Унифицированный армейский броник Ж-86 аккурат к первому взрыву выпустили, в 86-м, как чувствовали», — пояснил он, и уже совсем довольный от удачно проведенной сделки, расщедрился. «Ты бы что, отлежался маленько, что ли? Считай, ночь скоро на дворе. Завтра с утра сюда отряды сталкеров подойдут, и мы с ними к копачам выдвигаемся, там я и остановлюсь. С компаньоном новую торговую точку организовывать будем. Если хочешь, езжай в трейлере. Хоть до самих копачей будить не будем». «Хочу», — сказал я. «Только условия. Хабр мне таскать будешь. Договорились?» Я усмехнулся про себя. Жилов вполне оправдывал свое прозвище. «Посмотрим», — сказал я и полез в трейлер. «Да, умеют же люди устраиваться в жизни. Позавидовать можно». Трейлер был практически под завязку набит товаром. Ящиками с оружием и боеприпасами, снаряжением, консервами, медикаментами, всем, что может понадобиться сталкеру в нелегком пути по зоне. Странно, конечно, что этот передвижной сундук с сокровищами охраняет фактически один тип с пулеметом. Но это уже личное дело хозяина. Кто будет стеречь его добро? Мне бы сейчас вон до того тюка с комбезами дотянуть. До тюка я дотянул, но прежде чем провалиться в беспробудный сон, все-таки вскрыл укупорку с патронами, снарядил магазин автомата, примкнул его и передернул затвор.